«Да», — подтвердил патологоанатом. «Его убили ударом по затылку. Как я уже говорил, я не проводил основательной экспертизы, потому что, насколько я понял, вы хотели сначала его увидеть. Но кажется совершенно очевидным, что его ударили сюда. Красное пятно», — описало круг около спутанных темных волос на левом виске Вегарда Крога. «По всей видимости, он потерял сознание. После чего ему нанесли удар по затылку». Патологоанатом почесал щеку и немного присел, чтобы его лицо было на уровне головы трупа, который его и убил. «Сложно говорить, не поворачивай труп, и я не хочу этого делать, пока не выну ручку». «Ничего страшного», — уверил его Ингвар. «Я могу подождать окончательного заключения». «Но, значит, убитого ударили по затылку после того, как он потерял сознание в результате удара в левый висок? Чем?» «Чем-то тяжелым. Наверняка чем-то металлическим. Первое, что мне приходит в голову, — это большой обломок водопроводной трубы. Когда мы обследуем его тщательнее, мы наверняка найдем в ране частицы, которые смогут дать нам более точное представление. То есть мы знаем, что с высокой долей вероятности речь идет об убийце-правше», — сказал Ингвар. «Нельзя сказать, чтобы это нам особо помогало». «Правша?» «Били в левый висок, рассеянно», — пояснил Ингвар, — «значит, правой рукой». «Только если они стояли друг напротив друга», — сказал Зигмунд, который сосал постилку и отошел уже почти к самой двери. «Если убийца подошел сзади, он мог...» «Они стояли лицом к лицу», — перебил Ингвар. «Так, по крайней мере, сказали эксперты, изучив следы. Спасибо за помощь». Он протянул патологоанатому руку, тот пожал ее и сел за письменный стол в углу. «Что это с тобой было?» — спросил Ингвар, поддразнивая Зигмунда, когда дверь прозекторской закрылась за ними. «Ты видел вещи пострашнее?» «Нет, господи, нет! Боже мой, ручка в глазу!» «Я не знаю, что хуже», — сказал Ингвар, нащупывая блокнот в кармане пальто, ручка в глазу, язык в красивой упаковке или Коран, который пытались засунуть кое-куда. «Ручка в глазу!» — пробормотал Зигмунд. «Чертова снобская ручка!» Засунутая в мозг. Худшее, что я видел. Случайный прохожий остановился на мгновение перед грандиозным зданием в районе Квадратурен. У прохожего было много дел. Если он не успеет на автобус, ему придется ждать еще полчаса. И все-таки он остановился. Было слышно, что в здании громко аплодировали. Ему показалось даже, что он чувствует вибрацию земли, как будто энтузиазм, скрывающийся за солидными кирпичными стенами, был в состоянии привести в движение весь Осло. Мужчина посмотрел наверх. Он проходил мимо этого места дважды в день, на работу и с работы, 5 дней в неделю в течение 5 лет. Почти 2500 раз он прошел мимо здания, которое долгое время было в таком упадке, что соседи хотели, чтобы его снесли. Затем, в течение 4 времен года, он наблюдал, как в здание вдыхали новую жизнь. Прошлой зимой оно оделось в леса и полотнища, которые шелестели и хлопали при порывах дующего с фьорда ветра. Весной здание сократилось до фасада, без внутренностей, и стало похоже на голливудскую декорацию. Перед наступлением лета пустое трехэтажное пространство снова стало домом с солидными лестницами и полами из красного дерева, красивыми дверями и тщательно отреставрированными витражными окнами на первом этаже. Осенью с лесов и из незастекленных окон круглые сутки слышались польские и датские ругательства. Газеты писали о дырах в бюджете,